подхожу к тебе. Два, глаза ты поднимаешь. Три, танцуем в темноте. Ты царапая ласкаешь. Пять, ты медленно разделась. Шесть, прижмусь тебе губами. Семь, ласкаю твое тело. Я горячими руками. Я вдыхаю тебя. Ты ответишь мне телом. И наркотик из звезд будем пить до утра. Ты ласкаешь меня. Ты ласкаешь меня. Мы купаемся белым. Мы купаемся белым. На всю ночь в этот сон нас затянет игра. На всю ночь этот сон. На всю ночь. Музыку кончаем. Я вдыхаю тебя. Я вдыхаю тебя. Ты ответишь мне телом. Ты ответишь мне телом. И наркотик из звезд будем пить до утра.